Вообще-то первой мыслью было сходить к бабке Зине, но я это отмел. Переть к ней через всю деревню в начинающихся сумерках желания почему-то не возникало. Никуда она не денется, утром все равно будем селян собирать. А вот с мальчишкой я бы с удовольствием поговорил сейчас. Он и не боится особо, и фольклор местный знает, и живет почти с краю, если его, конечно, мать выпустит под вечер. — Хозяйка, с Колей можно поговорить? — позвал я, постучав по калитке рукоятью пистолета. Небо на западе было еще светлым, хоть и олело вовсю. Полчасика у меня точно есть. В почти неосвещенном окне, скорее всего, жгут свечи, а то и лучины, что-то мелькнуло, и через минуту, чем-то погремев в сенях, во двор вышел мальчишка. Один. Вышел и так и остался стоять. Одет был все в то же. Ободранная куртка, скорее всего, перешита из пальто, и шапка-триух с оторванным ухом. Этакий беспризорник 20-х годов 20-го века. «Подойди, не бойся!» — поманил я его. Подумав, убрал пистолет в кобуру. Вытащу, если надо. Мальчишка осторожно приблизился, но вплотную не подошел. Метров 5 между собой и мной оставил. «Как же тебя мать выпустила одного вечером и к незнакомому?» По инерции спросил я и почти сразу понял, что сморозил глупость. Пацан шмыгнул носом и пояснил то, что я и так уже понял. «Вон в том доме не вышли после того, как позвали, так дом сразу и сожгли». «Твою мать, реально люди запуганы, дальше некуда. Как они вообще выжили? Тут человеческий облик потерять можно на раз. Боишься?» «Нет!» — отвечает односложно, видимо, чтобы не сболтнуть лишнего. «Нравится так жить?» «А кто ж спрашивать будет?» — философски заметил пацан, и у меня защемило в груди. Ну да, их уже лет 10 никто не спрашивал. «Почему звери не приходят в деревню?» — спросил я. «Так ходячий лес стерегут», — равнодушно сказал мальчишка. Учитывая местный жаргон, ходячие — это зомби. Значит, мое предположение казалось верным. А что? Дешево и сердито. Людей для экспериментов могли и в деревне набрать, и из рейдов привезти. «В деревню ходячие не забредают?» — тон мальчишки уточнил я. «Не, ангелы говорили, что у них приказ, и чтобы мы в лес не заходили далеко». «Ну правильно, тюрьма без стен. То ли зомби прибьют, то ли звери сожрут, если мертвяков проскочишь. А чужаков тут не бывало, незнакомых?» «Не, только свои из крепости». «Значит, если связные были, то мальчишка их не видел. Ничего удивительного, если связные допили». «Староста ваш пропал!» — попытался прощупать я почву. «Он бандитов во всем слушался?» «Слушался и нам велел!» — по-взрослому пожал плечами мальчишка. «Теперь нового выберут!» «Кого?» «Дядю Гришу, наверное, он хозяйственный!» — деловито предположил Колька. «А бабка Зина?» — не утерпел я. «А она сама по себе!» Мальчишка ответил по привычке равнодушно, но в глазах его наконец-то появился интерес. «А почему тебя зовут Волк? Ты и правда меченый волком?» «А те...» — я мотнул головой в сторону монастыря. «Что бы на такое ответили?» Получилось рисковато, и мальчишка попятился. «Так, стоп, палку перегибать нельзя». Пацан молчал, и я решил исправить ошибку. «Ты извиняй, малец, я оттуда, где детей не бьют, просто так. Но ответ хочу услышать». «Врезали бы!» — угрюмо выдавил мальчишка. «Плетью!» «Но у меня ты спросил, почему?» «Испугался ты уже потом, я это видел». Мальчишка задумался, а потом выдал. «Те, что с тобой были, не такие. Да и ты не такой. И баба Зина сказала, что все кончится». Хм. То есть пацан все же понял разницу между нами и бандитами, пусть и на подсознательном уровне. «Ну что, попробовать ковать железо пока горячо? Ты знаешь, кого она называла древним, когда говорила?» Задал я самый главный вопрос. «Не!» Мальчишка замотал головой так быстро, что я подумал, вот-вот отвалится. Потом остановился, видимо, размышлял. «Зверь это, вот что, древний зверь. Он выбирает того, кто будет главным после него и отдает ему свою силу». Ерунда какая-то. Учитывая все сказанное, я бы предположил, что речь идет об оборотнях. Но ведь всем известно, что оборотни передают свою силу или как-то назвать через укус. Даже те самые первородные, которых упомянул Ильин. И укушенный становится обычным оборотнем. Первородные, видимо, размножаются по старинке, половым путем. И хорошо, если не у нас, а в тех реальностях, откуда они к нам понабежали. Это ничуть не передача силы, это обычный природный процесс. Даже с поправкой на искривленную природу других миров. Соколов, по словам бабки, знает. Но он вообще много чего знает, и в голову ему не залезешь, увы. «А вот еще спрошу», — решился я. Ты слышал, что бандиты оттуда? Опять жест в сторону монастыря. Для чего-то используют кровь. Так они кровь всегда собирали. Не удивился и не испугался мальчишка. Ошалеть, до чего местная жизнь пацана довела. Люди говорят, они ей поят темных, которые им служат. Ну да, можно было и не спрашивать. Обычные сплетни, откуда он знает правду? А кто-то видел этих темных? Не! Замахал руками Колька. Чур меня, чур! Ну да, тупик. Но, по крайней мере, бандиты сами не пьют кровь. Либо делают это незаметно. Вампиров нам только не хватало. Все же интересно, зачем им кровь? В леднике было минимум литра два, то и больше. Какая-то особая кровь? Вполне может быть. Даже не факт, что человеческая. Думаю, что наши заберут ее на анализ. Так что основные характеристики точно узнаем. — Ладно, малой! — вздохнул я. — Иди домой, ложись спать. С завтрашнего дня у вас начинается новая жизнь. Я обернулся только в конце улицы. Но фигурка мальчишки еще была видна во дворе дома.